Создание слайдов презентации. С простыми промптами разобрались. Теперь поговорим о многоэтапных задачах. Здесь тот же принцип, что и при создании статей. Лучше создавать все поэтапно, как обычный текст. Правда, есть некоторые нюансы, касающиеся компактности и краткости информации конкретно для презентаций. Для удобства лучше собирать текст не сразу на слайдах, а в отдельном документе. Это пригодится для финальной доработки. Для примера возьмем классическую структуру. Титульная страница. Тема презентации, имя докладчика, название компании, прочая основная информация. Содержание. Оглавление. Можно вывести его на экран с гиперссылками. Можно опустить при небольшом объеме информации. В любом случае, на этапе подготовки нужно держать план презентации в голове или где-то на виду. Введение. Краткое погружение в курс дела, основные тезисы по теме и тому подобное. Основная часть. Давайте условимся. Конкретно здесь одна подтема на один слайд. Это поможет нам не запутаться. Если нужно ввести категории, подтемы, расширить что-то, то принципы мы уже изучали ранее, опирайтесь на них. Заключение. Краткий обзор того, что узнали слушатели, мотивирующая цитата, опрос, контакты и тому подобное. Заключение зависит от цели презентации и формата общения с аудиторией. Далее разберем каждый элемент структуры. Титульная страница. Здесь все просто, но чтобы совсем не пропускать эту часть, все же введем пару промптов по принципу «чтобы были». Я создаю презентацию о пекарне. Предложи сначала 6 идей оформления для титульного листа. Конечно, можно запросить и идеи для оформления всей презентации или разные варианты палитры для разделов, которые бы при этом сочетались между собой. Меня интересуют сильные с точки зрения маркетинга и психологии восприятия клиента сочетание цветов. Кратко объясни интересность каждой идеи оформления с точки зрения маркетинга и психологии, опираясь только на достоверные факты. Затем дай для этой задачи оформление титульного листа дополнительный список идей с 10 палитрами в виде таблицы. В одном столбце – палитры с бытовыми названиями, например, желтый, красный, зеленый. В другом – те же палитры с хекс-кодами. В третьем столбце – объяснение твоего выбора для каждой палитры. Я создаю презентацию о пекарне для инвесторов, а у пекарни до сих пор нет слогана. Предложи мне 8 креативных слоганов, которые можно поставить под названием «Пекарня Бублик», которые бы отражали привлекательность презентации для изучения. Можно предлагать креативные и самые необычные варианты. Содержание. Если есть вводная информация, то содержание имеет более декоративные функции. Ничего особо придумывать не нужно. Следует лишь разложить уже имеющиеся у ИИ знания по полочкам. Помогут промпты наподобие. Я делаю школьную презентацию для 7 класса о растениях Латинской Америки для урока биологии. Создай содержание презентации, начиная от видов растений и заканчивая слайдами с конкретными примерами. Количество слайдов – 15. Что мне включить в слайд презентации о видах животных в Африке? Создай содержание для школьной презентации для 6 класса. Упомяни основные виды животных. Сделай таблицу, в которой указаны их размеры и место в пищевой цепи. Если пока никакой вводной информации нет, и нам нужно создать презентацию с нуля, то ответственность уже выше. Создавая содержание, мы параллельно готовим и структуру, которая задаст тон всей презентации. Здесь промпты почти идентичны тем, что мы делали для разделов статей. Например, я хочу сделать презентацию пекарни для инвестора. Создай содержание презентации, которое затем я буду расширять, добавляя тексты для слайдов. Мне важно, чтобы были учтены все моменты, которые смогут показать пекарню привлекательно для инвестиций. И учти все требования, которые важны в такого рода презентациях. Содержание сделай списком, не более 20 слайдов. Введение. Важно, чтобы во введении не было слишком много текста. Это и пугает, и отталкивает. И уж точно никаких пространных предложений с оборотами и пустыми украшательствами. Даже в соло-презентациях сплошной текст недопустим, приветствуется лаконичность и порой даже обрывистость. Лучше использовать короткие абзацы слайдов не более 4 строк, размер шрифта от 14. Помним, что мелкий шрифт многие попросту не смогут разобрать. Чтобы сократить время на доработку текста, лучше сразу задавать чат-GPT нужный объем. Я готовлю презентацию пекарни для инвесторов. Создай лаконичное введение из нескольких коротких предложений, чтобы ввести аудиторию в курс дела. Или же продолжаем прошлый диалог и после содержания просим написать введение. Я готовлю презентацию для школьного проекта по химии на тему «Щелочные металлы». Расскажи, почему эта тема важна для дальнейшего изучения химии? Ответ дай в 3 предложениях. Создай риторический вопрос, который бы погружал аудиторию презентации в мое выступление на тему «Появление суеверий». Примеры дополнительных промптов для доработки слайда введения. Как заинтриговать читателя вводным слайдом презентации на тему «Живые ископаемые щитни». Придумай метафорический образ или риторический вопрос, который заинтересует читателя, когда тот увидит первый слайд презентации. Какой визуал добавить на вводный слайд презентации, чтобы увлечь читателя? В качестве ориентира и идей для креатива подойдут и вопросы для доработки содержания из главы 12 «Написание статей». Основная часть. Движемся по уже готовому содержанию и прорабатываем слайд за слайдом. Здесь можно и желательно использовать списки, таблицы, графики, сравнения, изображения. Во-первых, это спасает от укачивания текстом, когда переключение внимания позволяет быть в тонусе. Во-вторых, такие форматы помогают четче донести информацию. Варианты промптов для заголовков и подписей. Придумай креативный и информативный заголовок для слайда презентации, в которой рассказывается о пастушьих собаках. Заголовок должен привлекать внимание. Сгенерируй 20 идей. Создай несколько идей забавных подписей для иллюстрации эксперимента на слайде. Суть эксперимента – проверить, как часто люди оборачиваются, если смотреть им в спину. Презентация будет сделана в неформальной обстановке, так что не бойся шутить. К каждому слайду презентации о пекарне создай соответствующие заголовки и по 3 креативные маркетинговые подписи, которые бы соответствовали конкретному содержанию на странице. Все, теперь по сути остается работа по подготовке содержания слайдов. Можно сразу все, можно частями или по одному. Мы уже давали множество промптов такого плана в главах 10 и 12, поэтому не будем повторяться без нужды. Здесь работают все те же принципы. Промпты для усиления текстов основной части. Структурирование информации. Собери тезисы «за» и «против» по тексту и объедини их в таблицу. Адаптируй тезисы под презентацию. Предложения должны быть короткими. Тема презентации – раскладной диван или кровать. Придумай, как можно акцентировать внимание аудитории на этом слайде, чтобы они вчитались в таблицу. Текст, по которому делается слайд. Текст. Я дам тебе текст, из которого ты сделаешь тезисные списки для нескольких слайдов презентации. Как представить информацию в списке о преимуществах пекарни, чтобы ее было легко воспринимать с большого экрана? Адаптация текста под презентацию. Сократи и упрости информацию для слайда презентации. Текст. Измени сложность текста, не меняя его смысла, чтобы его понимали взрослые с невысоким IQ. Я буду объяснять тему «Как устроена черная дыра» для школьников 9 класса. Создай текст слайдов для презентации на эту тему с учетом уровня подготовки моей целевой аудитории. Собери статистику из третьего подпункта моего текста и сделай таблицу. Ниже пример хорошего текста о пекарне, который использовали другие. Мне нужно, чтобы ты взял из него основные посылы и интересные идеи, а затем интегрировал их в мой текст для презентации. Звездочками укажи разделы в содержании, где можно их использовать. Пример текста. Идеи по созданию слайдов. Придумай, как можно визуализировать или объяснить пример из четвертого пункта моего текста, чтобы он был понятен для аудитории и легко считывался на большом экране. Приведи несколько идей, как сделать креативный слайд о таблице умножения для школьников второго класса. Слайд должен быть в игровой форме, но корректно отражать информацию и знакомить их с таблицей умножения. Какой визуал мне сделать для слайда о компании в презентации о пекарне для инвесторов? Текста должно быть мало, не более 3 предложений. Я хочу описать на слайде, как работает велосипед. Приведи список акцентов, которые нужно вывести на слайд в текстовом формате. Презентация будет дополнять мой рассказ. Приведи цитату, которая украсила бы начальный слайд о физике Исааке Ньютоне. Придумай несколько визуальных метафор, которые помогли бы объяснить процесс фотосинтеза. Заключение. На последнем слайде завершаем мысль. Приводим читателя или слушателя к логическому завершению. Это можно сделать, указав следующую информацию. Выводы, к которым пришли. Создай короткий текст заключительного слайда для презентации о пользе бега. Укажи, что бег полезен не для всех, и перечисли категории людей, которым не подходит этот вид спорта. Подытожь текст предыдущих 3 слайдов и сделай краткую тезисную выжимку. На основании преимуществ и выгод сделай короткий маркетинговый вывод, почему инвестирование в пекарню – это выгодно. Можно дать абзац из 3-4 предложений, а затем маркерный список дополнительных выводов не более 5 пунктов. Ключевые термины, которые узнали. Резюмируй текст и выдели основные термины, которые мы изучили. Создай текст для заключительного слайда. Темы для дискуссии. Какие темы для дискуссии можно поднять на заключительном слайде презентации о философии Канта? Вопросы для самостоятельной проверки. Сгенерируй список из 5 вопросов по моей презентации для того, чтобы проверить знания студентов. Создай тест из 5 вопросов по моей презентации с 3 вариантами ответа. Дополнительные подсказки и доработка презентации. Помните, мы советовали сохранять тексты слайдов отдельно. Теперь настало их время. Будем проверять ошибки. Исправь орфографические, пунктуационные и смысловые ошибки в тексте слайдов презентации. Проверь грамматику предложений на слайдах. Убери лишние запятые. Найди сложные участки текста и предложи идеи для их смыслового и стилистического сокращения. Собираем больше идей. Укажи, чего еще не хватает в тексте презентации и как ее улучшить, чтобы выгода от инвестирования в пекарню была очевидна. Можно ли переделать какой-либо слайд из моей презентации, сделав из него таблицу, список, графику и так далее? Если да, то дай несколько идей, чтобы визуально упростить презентацию. Какой еще визуал можно включить в мою презентацию? Разбери каждый слайд и укажи, как визуально представить информацию. Расширяем и изменяем форму. Представь, что ты школьник, которому адресована моя презентация. Понятен ли тебе ее смысл? Что улучшить и расширить, чтобы информация лучше запоминалась? Подходит ли моя презентация для целевой аудитории дошкольников? Укажи недостатки и способы того, как ее адаптировать для этой возрастной группы.